мешает то, что я, как и ты, чужак. Моя родина лежит слишком далеко от этих мест, чтобы я мог стать своим. Поэтому я предлагаю тебе объединиться. Человек, твои слова глупы. Ты так и не сказал мне, зачем мне это. Я орк и я жажду битвы. Мой народ всегда грудью встречал опасность. Духи предков с радостью встретят меня на той стороне, если я погибну в великой битве. А великий орк жаждет бесславной смерти, саркастично уточнил Макс, оборвав возвышенный пассаж собеседника. Все это время, пока я был в этом городе, то узнавал о подземелье. И знаешь, что я узнал? Это смертельно опасное место. Более того, одиночки в нем почти не выживают. Всегда должны быть товарищи, которые прикроют тебе спину, а ты сделаешь это в ответ. Уже по твоим ответам я вижу, что ты не так уж и много знаешь о глубинах, не так ли? Этот момент был спорный, Макс был отнюдь не уверен в сказанном, но судя на сузившимся глазам и ворчанию собеседника, он все же попал в точку. Ты говоришь о сражении и героической гибели, орк, но в чем будет героизм, если ты падешь в первом же бою? Никто не придет тебе на помощь, тебя просто облепит со всех сторон твари, которые сожрут тебя заживо. Возможно, только возможно, ты умрешь, не успев даже никого убить. Такого не будет. Резко вскинулся гигант. Тихо-тихо, успокаивающе повторил Макс. Но вдруг это все же случится. Даже великие воины погибали от случайностей. Только представь, как тебя запомнит. Обычно в этом случае кто-то бы им помог и опасность миновала. Но не в твоем случае. И скорее всего и в моем тоже. Здесь Макс лукавил. Он допускал, что смог бы теоретически влиться в коллектив остальных отмычек. Вот только о хоть каком-то лидерстве не шло и речи. К тому же, огромный орк в глазах Макса выглядел куда лучшим напарником, чем любой из здесь собравшихся. Что ты скажешь предкам, когда предстанешь перед ними, после такой позорной смерти? Закрой рот, человек, не тебе говорить о моих предках. Хоть эти слова и прозвучали грубо, но Макс победно ухмыльнулся, ведь в них больше не чувствовалось гнева. Здоровяк явно раздумывал, и это было просто превосходным результатом. Я не тороплю тебя с ответом, орк. Ты не хуже меня понимаешь, насколько это ответственное решение. До открытия подземелья мы будем тренироваться и учиться. У тебя есть время решить, что ты выберешь. Бесславную гибель или союз с жалким человечком. Я подумаю, рыкнул орк. И хватит это повторять. Кстати, я так и не спросил, как тебя зовут. Наше знакомство как-то не задалось. Ты и впрямь из очень далеких краев, человек, хмыкнул зеленошкурый. Или ты просто гребаный псих. Мы, орки, не говорим свои имена людям, глиномесам, эльфам и кому-либо неаркам. Как же мне тебя называть? Не зеленошкурым же. Скрип клыков был ответом. Зови меня, Гор. Это не мое имя, но для человека достаточно. Ха. Ну, у человека не столь большие требования, поэтому можешь звать меня прямо по имени, Максом. Макс удовлетворенно улыбнулся, незаметно положив левую руку на кровать по собой и со всей силы сжав, пытаясь подавить предательскую дрожь. Хоть он и вел себя с Гором столь нагло и смело, Макс отлично понимал, что в случае провала переговоров мог вполне серьезно пострадать. Сомнительно, что озверевший орк стал бы сдерживаться. Благо, его экспромт все же увенчался успехом, и он правильно все рассчитал. Взгляд мужчины невольно уткнулся во второго изгоя. Длинноухий продолжал сидеть на кровати, упершись спиной в стену и никак не двигаясь. Глава 12. Гор советует тебе засунуть эту идею туда, откуда ты ее достал, тем внезапнее оказалось бурчание орка. А что не так, уточнил Макс, повернувшись к неожиданному советнику. Ты хочешь пригласить эльфийского ублюдка в наш отряд? В его грубой речи слышалась насмешка. Макс приложил максимум сил, чтобы скрыть улыбку. Если орк еще не решил присоединиться, то уже почти это сделал, иначе бы не допустил эту словесную ошибку. Другое дело, что гордому зеленокожему лучше об этом было пока не догадываться. А ты считаешь, что это делать не стоит? Почему же? Если ты хочешь, чтобы на тебя вылили ушат дерьма, то вперед. Орк явно наслаждался возможностью словесно вернуть долг человеку. Ведь до этого лишь тот доминировал на словах. Может, в ваших краях эльфы и другие, но в наших высокомерные засранцы. Макс не выдержал и весело хмыкнул. Ладно, можешь не продолжать. Я уже понял, что ты не любишь эльфов. Но если серьезно, ты уверен, что так и будет? Все, что я знаю об эльфах, говорит об этом, пожал плечами орк. Для них все остальные расы, если не животные, то точно не ровня им самим. Я удивлен, что этот ублюдок вообще тут сидит. Это совсем на них не похоже. да идти отмычкой к человеку. В великом лесу явно что-то сдохло. Эльфы там живут. Орк странно посмотрел на человека. А ты явно не врал, что ничего не знаешь. После того, как под их лесом открылся нестабильный проход в подземный мир, там больше никто не живет. Вырвавшиеся твари заполонили их земли, заставив высокомерных ублюдков захватить уже наши земли. Теперь там, где раньше были наши пастбища и поля, растут паршивые деревца длинноухих уродов. А они не пытались решить дело миром, может и пытались, пожал плечами Гор. Но мы скорее всего отказали и послали длинноухих к злобным духам. Пускай искали бы себе другое место для жизни. Да и давно это было. Сейчас уже никто не помнит, что там было. Кроме шаманов, ГХМ, ну и эльфов, эти свиньи долго живут. Макс отвернулся от эльфа. Он не чувствовал лжи от гора. С другой стороны, никто не мешает ему вернуться к этому разговору позднее. Мда-а. Крученый шел вдоль выстроившихся отмычек, среди которых двумя каланчами возвышались Макс и Гор, лениво оглядывая и с полным скепсисом взглядом. «Видимо, я был беспробудно пьян, когда умудрился набрать таких огузков, как вы». Макс еле сдержал смешок. Автоматический переводчик иногда подбирал уморительные слова на русском. «А вы че молчите?» Вернер повернулся к стоявшим недалеко авантюристам. Их было всего 5 человек, но каждый из них как бы не стоил больше, чем все отмычки вместе взятые. Это была уже полноценная команда Крученого. Невольно первым делом взгляд падал на высокую белокурую женщину, державшую тяжелую алебарду. Суровые, грубые черты лица и парочкой шрамов, мощные руки, выглядывающие из-за рукавов. Было очевидно, что эта женщина умеет за себя постоять. По большому счету, если бы не длинные волосы, со спины ее можно было принять за мужчину, да и спереди все было немногим лучше. Грудь была еле видна за имеющимися мышцами, которые, казалось, сожрали всю женскую составляющую. Плюс рост, сравнявший ее с и так высоким для этих мест Максом. Ее нельзя было назвать уродливой, но ее красота была на любителя. Одета она была в легкие кожаные доспехи, с металлическими вставками на конечностях. Второй и третий мужчина лучше всего подходили под определение «обычные воины». Конечно, с отсылкой на местные широты. То есть это были серьезные парни, вооруженные мечами и щитами. Доспехи были разнокалиберные, очевидно, каждая часть была из разных комплектов. Четвертым был гном, что сразу же привлекло внимание всех новичков. К счастью, этот представитель своего народа был похож на обычное живое существо, в отличие от того чудовищного гнома, сцепившегося с ящером. Кровавый гребень умел оставить о себе впечатление надолго. В руках у него была тяжелая секира, да и снаряжение отличалось обилием металла, этакой стальной бочонок. Пятым же был ящер, что опять же напомнило Максу ту битву. Этот драконит был серого цвета и смотрел на всех из-под лобья змеиными зрачками. Понабрали всяких доходяг, а нам с ними теперь идти в подземелье. «Командир», — гулко расхохоталась женщина, — «ты всегда говоришь так о новеньких, но вон, посмотри какой здоровяк». Ее палец уткнулся в гора. «Если не сдохнет в первых вылазках, из него получится отличный авантюрист. Марта, драть тебя через забор. Хватит портить мне воспитательный процесс», — выругался Крученый. «Эти придурки должны сейчас усвоить, что если они не напрягут свои жопы в ближайшие недели, то внизу их ждет лишь смерть. И да, я всегда говорю это новичкам, потому что они дохнут, как долбанные кровавые мухи. Чего доброго, решат, что они бессмертные». Он перевел дух. «А вообще, знаешь, Марта», — хитрый взгляд Вернера уперся в быстро переставшую улыбаться женщину, — «если уж тебе так весело, то в этот раз именно ты будешь ответственной за тренировку подрастающего поколения. Но, Крученый, у меня уйма дел, я собиралась». «Хватит, не желаю слышать твоих оправданий», — отмахнулся командир. «При необходимости можешь привлекать остальных, но основа на тебе. Все, я пошел. Давай, я в тебя верю, не подведи», — высокопарно закончил он. От других авантюристов раздались нарочито сдержанные смешки. Драконит весело зашипел, длинный тонкий язык мелькнул между клыков. «Да пошел ты в задницу, Крученый. Ну какой из меня учитель?» — почти жалобно протянула Марта, попытавшись скорчить жалобную мордашку, что у нее естественно не получилось. «Такой же, как и из всех нас», — донесся ответ. «Ты слишком давно уклонялась от роли няньки. Помнишь, как ты веселилась, когда мне пришлось это делать?» Гном, у которого была видна лишь борода и нижняя часть лица, широко улыбался. «И ты иди туда же, Герди». На это гном гулко заржал. «Вот же срань, тяжело вздохнула женщина, резко воткнув алебарду в землю. Та вошла, словно это была не утоптанная до каменной твердости поверхность, а подтаивший холодец. «Ладно, начнем с простого. Кто из вас задохликов считает, что баба вроде меня не может или не должна ими командовать? Решим это дело честно здесь на кулаках». Женщина для наглядности показала свои руки с отбитыми костяшками. Абсолютная тишина ей была ответом. Макс скосил глаза на гора, но тот никак себя не проявил. «Ну хоть полных идиотов среди вас нету», — удовлетворенно заметила Марта. «Лезть в рукопашную к опытному авантюристу может лишь полный самоубийца. Но давайте я все же представлюсь». Женщина старалась держаться свободно, но было очевидно, что эта роль ей явно непривычна. «Меня зовут Высокой Мартой. Здесь можете звать меня просто Мартой. Никогда не любила это дурацкое прозвище. Но...» — она акцентировала внимание — «в подземелье вы будете звать меня именно Высокой. Запомните, подземный мир не любит, когда внутри него говорят свои настоящие имена. На отмычек это правило не распространяется. Но вам же лучше себя проявить в глубинах поскорее, чтобы получить прозвище. Поговаривают, что слишком затягивающих с этим делом отмычек глубины начинают подгонять». Последнее слово прозвучало довольно зловеще. «Теперь насчет тренировки. До открытия подземелья осталось примерно несколько недель. Абсолютно точно не знает никто, но маги-исследователи дают именно такой прогноз. За это время вы должны накрепко запомнить основные виды тварей, которые могут встретиться на первых уровнях, затем выучить самые очевидные аномалии и ловушки глубины, и, наконец, хотя бы начать путь развития воли. Кто из вас умеет хоть что-то из управления внутренней энергией?» Из полтора десятка человек руки подняли лишь трое. Гор не двинулся. Примечательно, что один из них был эльфом. На свету его стало куда лучше видно. Макса нельзя было назвать специалистом по длинноухим, но что-то с этим эльфом явно было не так. Что-то странное в телосложении и лице. «Паршиво, но это не значит, что вы не будете тренироваться». «Ладно», — она сбилась, не зная, что сказать. «Вопросы есть?» «Да», — Макс кивнул. «Коль уж появилась возможность приоткрыть завесу тайны, почему бы это не сделать сейчас? А можете немного рассказать о воле, ну и внутренней энергии?» «Во, отличный вопрос», — обрадовалась женщина, вновь находя почву под ногами. «Я не мастак говорить умными фразами, поэтому скажу так. Внутренняя энергия – это сила, которую хранит и восстанавливает ваше тело. Воля – это возможность этой энергией управлять. Любой из вас это теоретически может, но для этого требуются долгие медитации и тренировки, чтобы только начать. Затем же следует развивать ее постоянно». Все внимательно слушали, даже те, кто что-то умел. Вызовы, драки на пределе сил, преодоление самих себя – вот путь развития воли, а попутно и внутренней энергии. Это долгий путь, и хоть у всех из нас есть возможность по нему пройти, достигают хоть каких-то успехов лишь единицы. Тем не менее, нам, авантюристам, проще. Там, где на поверхности воинам приходится тратить годы, чтобы развить себя, подземелье щедро увеличивает наш запас внутренней энергии за убийство тварей. Получается, авантюристы сильнее тех, кто тренировался на поверхности. Раздался еще один вопрос. «Не совсем», — покачала головой Высокая. «Хоть внутренняя энергия у нас растет и быстро, если, конечно, не сожрут и разорвут, то вот с волей все хуже. А без сильной воли управлять энергией получается очень слабо. Воины же на поверхности тренируют и то, поэтому хоть по силам они могут быть и слабее нас, то вот управляются с этой силой они куда лучше. А что эта энергия, дык, может?» Этот вопрос заставил Марту усмехнуться. «Она может, к примеру, это». Ухватившись за алебарду, женщина рывком ее выдернула. Рывок, и плоская сторона вбивается в землю, чтобы ударной волной осыпать отмычек целым потоком песка и пыли, заставив тех, кто не успел прикрыться, отплевываться и кашлять. Усиление оружия энергией, ускорение, увеличение защиты и многое другое. Но хватит вопросов. Высокая оскалилась с предвкушением. Авантюрист обязан быть выносливым, ведь никогда не знаешь, сколько придется убегать от очередной твари, поэтому начнем с пробежки. Бегом за мной. Отмычки дружной гурьбой побежали за сильно ускорившейся Мартой. Ну вот я и снова в армии, мать ее, как-то не скучал. Глава 13. Как оказалось, бегуны из орков паршивейшие. Под конец пробежки Гор вполне ощутимо пошатывался, свесив язык на плечо. С другой стороны, тащить такую тушу было явно непросто. В нем было минимум килограммов 200, и это был отнюдь не жир. Хоть в этом плане остальные были не лучше. Марта, как оказалось, была чудовищно выносливой. Она бежала пару часов, совершенно не сбавляя темп. Если поначалу все вполне поспевали за ней, то ближе к середине начали отставать, кряхтя и держась за бока. Надо ли говорить, что высокая развернулась и, взявшись за лежащий неподалеку деревянный дрын, взмотивировала отстающих на продолжение пробежки. Наблюдать за тем, как пускай и мощная женщина, но все же человек, легкими, почти ласковыми тычками почти сбивает с ног орка, чей рост более 2 метров, это незабываемое зрелище. Именно во время этой пробежки Макс понял, что готов смириться с некоторыми изменениями своего тела. Да, под конец пробежки он сильно устал, но ему не хотелось рухнуть на землю и распластаться на ней дохлой морской звездой, как это сделала большая часть остальных бегунов. Примечательно, что принцип его выносливости был довольно странен. Когда он чувствовал, что силы его окончательно покидают, тело простреливало непонятная искра, которая вновь давала немного энергии двигаться вперед. Причем эта сила стойко следила за тем, чтобы дать Максу ровно столько энергии, чтобы он не сдох от усталости, но и не столько, чтобы был полон сил. Словно это нечто выкраивало каждую кроху энергии и было жадным, как евреи из анекдота. Как итог, под конец забега единственными, кто спокойно стоял на ногах, был эльф и Зимин. Именно они ни разу не получили тяжелой палкой, направляемой хрупкой женской рукой, способной гнуть сталь. Эльф даже взглянул на мужчину, приподняв одну бровь в удивлении. Макс ему улыбнулся, на что длинноухий безразлично отвернулся. Макс хмыкнул. Это явно будет труднее, чем он рассчитывал изначально. Так-так-так, подошедшая Марта критически оглядела сдувшихся бойцов. Жалкое зрелище. Всего лишь одна пробежка и вы валяетесь дохлыми слизнями, не в силах даже встать. Женщина разочарованно покачал головой. Ладно, не буду лгать, что ожидала чего-то иного. Тем не менее, внимательно послушайте то, что я вам скажу. Ответом ей было внимательный кашель, тяжелые вдохи и сиплое дыхание. Пока что никто из вас еще не получил часть гонорара и обещанное снаряжение. Ведь именно за этим вы пришли в нашу компанию. Да, вы подписали договоры, но пока что их можно отменить. После того, как вы получите первую плату, сделать этого будет уже нельзя. Подумайте, готовы ли продолжать в том же темпе или лучше бросить эту затею. Высокая серьезно оглядела бойцов, ну или тех, кто считал себя ими. Закончив с воспитательной частью, она повернулась к двоим, что выглядели выигрышно на фоне остальных. «Молодец, здоровяк!» Марта дружелюбно улыбнулась Максу. Ее улыбка стала еще шире, когда стало понятно, что они одного роста. «Такие парни, как ты, нам нужны в подземелье. Скажи, ты не из варваров, хотя волосы у тебя черные?» Она критично его осмотрела. «Полукровка? Нет, просто из очень дальних краев. Столь дальних, что даже забыл туда дорогу», — весело ухмыльнулся Макс. «Но спасибо за сравнение с варварами. Он уже слышал, кто эти ребята такие. Полудикие племена людей, вынужденных постоянно драться с монстрами, лезущими из подземелья. Энерголинии слишком высоко подходили к поверхности. Слабые в тех землях не выживали, поэтому варвары, решившие служить в цивилизованных землях, считались крутыми вояками». «Не хочешь говорить?» — понимающе кивнула женщина. «Ни за что, красавчик». Ее взгляд перешел на второго участника, и судя по изменению выражения лица, увиденное ей явно не понравилось. «Полукровка, на этот раз это был не вопрос, да и доброжелательности в нем не было ни на грамм. Что эльфийский полукровка забыл в такой компании, как мы? Обычно такие, как ты, не очень-то любят сотрудничать с низшими расами». «Человеческий полукровка», — голос полуэльфа оказался довольно мелодичным и красивым. «Все портил то, сколько же в нем было яда. Моя мать человек, эльфы меня не приняли. Не правда ли забавно, что люди пытаются сделать то же самое?» Марта молча отвернулась, не став ничего говорить. Макс мысленно кивнул. Теперь становилось понятно, что в виде эльфа было странно. А вот дерзкий характер и отсутствие перспектив – это даже хорошо. В таком случае убедить его будет куда легче, чем если бы он был чистокровным. Плюс, если уж этот полуэльф умудрился выжить с таким отношением окружающих, то он, как минимум, чего-то стоит. Так, чего расселись? Высокая издевательски хлопнула в ладоши. «Подъем, время для продолжения тренировки». Отчаянные стоны донеслись в ответ. «Слышь, мужик», — Макс с интересом оглянулся на приближающуюся троицу. Почему-то он был совершенно не удивлен, увидев, что это Хирт с группой поддержки. «Разговор есть», — главарь рассеянно огляделся по сторонам. Прямо сейчас они стояли во дворе, после очередной изнуряющей тренировки. Шел уже третий день издевательств Марты над ними. Хоть Макс и понимал, зачем она это делает, от этого было не особо легче. Не выдержав нагрузок, ушло уже два человека и неизвестно, сколько вообще останется по итогу. Как оказалось, подобных бараков было несколько и в них тусовались отмычки других крутых авантюристов. Их компания имела в своей основе минимум два десятка серебряных рангов, а у каждого серебряного частенько была своя группа поддержки. Вот и получалось, что народу была уйма. Имелись и более высокие ранги, но о них Макс ничего толком не узнал. Подобных компаний сконцентрировалась целая масса, и все из них вскоре должны были создать новое отделение гильдии. У всех все болело, поэтому хоть разговор намечался серьезным, особой агрессии не было. Они были слишком уставшими. Тем выгоднее выглядел Макс, который даже и не думал горбиться. Если есть разговор, то почему бы и не поговорить, пожал плечами он. Общество заметило, что ты предпочитаешь общаться с зеленокожим. Хирт замолчал, испытывающе смотря на Зимина, тот ответил не менее твердым взглядом. Не дождавшись ответа, Хирт был вынужден продолжить. Че молчишь, есть что сказать, а я что-то должен говорить, ты это, не наглей, паря, вмешался товарищ Хирда. Средний рост, высокий лоб, бычья шея. Тебе вопрос со всем уважением задали, а я со всем уважением не собираюсь ничего отвечать, фыркнул Макс. Слушай, Макс, Хирт жестом остановил своего человека, мы ведь с тобой люди, а не какие-то там поганые полукровки. Он смачно сплюнул. Зачем ссоры? Люди не должны между собой драться, когда вокруг столько нелюдей. Общество видит, что ты почти ни с кем не общаешься, ничего о себе не рассказываешь. Может, ты шпион какой? Плюс ведешь какие-то дела с орком. Некрасиво получается, или не согласен? Насчет шпиона скажу так, Макса не особо впечатлила эта попытка оказать давление. Он видел и посерьезнее. Нахрен мы кому нужны? Отмычки или даже авантюрист серебряного ранга? Не смешите. Во-вторых, я не собираюсь распространяться о своем прошлом. Иногда проблемы могут не разбирать, кто именно рядом с предполагаемой целью, и убрать всех. Макс постарался, чтобы эти слова прозвучали максимально загадочно и многозначительно. Судя по нахмурившемуся Хирду, у него получилось. Че, а вот его товарищи явно не поняли. Если за мной придут, когда кто-то распахнет свою пасть, то убить могут и тех, кто нечаянно окажется рядом со мной. Так понятно? Так проблем не будет. От твоих проблем, недоверчиво уточнил Хирт. Если не болтать, то не будет. Меня никто не знает в лицо. Такой ответ кое-как удовлетворил Хирда. А с орком что? А вот это мое личное дело, отрезал Макс. С кем хочу, с тем и общаюсь. Троица напряглась, переглянувшись. Макс хрустнул шеей, наклонив голову, сначала в одну сторону, затем в другую. Эта привычка была поистине неистребимой. Вдруг взгляд Хирда ушел куда-то в бок. Макс не повелся, продолжая следить за их движениями и не думая оглядываться. «Поосторожней, мужик, не стоит делать врагами тех, кто будет прикрывать твою спину», наконец процедил он, разворачиваясь. «Я запомню», кивнул Макс, провожая взглядом уходящих людей. Макс наконец обернулся, отметив скрывающуюся за углом зеленую спину. Макс развеселился, качая головой. «Господи, что за детский сад? Ну подождем, когда он все же решится подойти». Он знал, что что-то подобное произойдет. Все же, хоть он и старался общаться с другими отмычками, но все равно держал дистанцию, обрывая любые разговоры о себе. Да и трудно общаться, когда не знаешь множество очевидных вещей. Ситуацию усугубляло и то, что большинство людей были из разных мест со своими традициями. И если друг о друге они еще что-то знали, то вот Максу приходилось отделять те или иные традиции друг от друга. Так он сумел узнать, что парень с юга верит в огромных подземных червей. Этим тварям у него на родине строят храмы и вполне серьезно молится. А вот другой мужчина уже с приморья каплю каждого питья капает на землю, отдавая дань огромному чудовищу, живущему в глубине вод. Лик его столь ужасен, что любой, кто посмеет на него взглянуть, сойдет с ума. Поговаривают, что он крылат, стоит на двух ногах и высотой в несколько десятков метров. На пятый же день Макса вызвал лично Крученый. Глава 14. Проходи, настроение у командира было хорошее, поэтому он махнул рукой на стул, предлагая Зимину присесть. Ну как, не передумал еще? Слышал, Марта вас хорошо гоняет. Как она по-твоему, а, не бесит, что баба? С интересом спросил Вернер. Никак нет, командир, четко ответил Макс. Она отлично справляется, в теме разбирается превосходно. Лучше слабые уйдут сейчас, чем подставит нас уже там, внизу. Ха. Поди втрескался в нее по уши, ухмыльнулся крученый. А то меня задолбали просьбами ее заменить, а тут кто-то, кто за нее горой. Прям даже необычно. Мне плевать, что она женщина. Пожал плечами Зимин. Если она может разорвать меня пополам одним ударом и перебить нас всех, то какого она пола уже не важно. Знаешь, мало кто может так думать, Вернер покачал головой. Вот примерно так же я решил для себя, когда она перла меня на себе аж целых два подземных уровня, отбиваясь от наседающих тварей. Она, кстати, о тебе тоже только хорошее говорила, поэтому не тушуйся, парень, а действуй. Но предупреждаю сразу, если она залетит, то я лично тебе яйца оторву. Потерять такого бойца из-за чьей-то тупости и неумения вовремя вынимать, это я даже не знаю, что. Поэтому если уж дойдет до этого, то забеги к алхимикам, они дают отличные зелья на такой случай. Благодарю, Макс улыбнулся, но у меня другие цели, семья в них как-то не входит. А кто говорит о семье? Марта, баба Кремень, ей самой семья не сдалась. Кстати, как раз о целях, Матис меня тебе впарил и даже взял обещание приглядывать, но дел много, поэтому поговорим лишь сейчас. Что ты хочешь найти в подземельях, Зимин? Что тебя тянет? Я должен это знать, чтобы тебе доверять. Приключения, не раздумывая, ответил Макс. Тайны, опасности и деньги. Вызов и сила. Я хочу проверить себя там, насколько далеко и глубоко я смогу спуститься, насколько хватит моих сил. Хорошие желания, удовлетворенно протянул Вернер. А как же желание насобирать деньжат на безбедную жизнь? Купить, ну не знаю, трактир и почивать на лаврах до старости, не по мне, поморщился землянин. Я предпочту сдохнуть, куда-то идя и на что-то взбираясь, а не лежа в постели. Хорошо, что с этим разобрались. Значит, ты хочешь спуститься поглубже? Тогда тебе требуется расти в рангах, парень. А для этого надо становиться сильнее и убивать монстров. Так точно. Ну тогда ты попал в правильное место, Макс. Крученый наклонился и достал из-под стола пару листов бумаги. Качество она была паршивого, желтоватое, но это все же была именно бумага. Рядом легли 10 золотых монет, рассыпавшись небольшой кучкой. Вот тебе договор и аванс. Подписывай, на стол легла чернильница и перо. Советую не пробухать его, а затариться чем-то из брони и зелий. Оружие можешь не брать, наша компания его тебе даст. Если понравится, можешь выкупить по сниженной цене. Макс осторожно взял перо, опустив его в чернильницу, после чего стер лишние чернила о край банки. Раньше он писал свою подпись всей фамилией, но теперь ограничился лишь двумя буквами. Писать пером было тяжело, неудобно, поэтому он умудрился пару раз ляпнуть лист. К его радости текст договора был ему понятен. По нему выходило, что Макс обязан сходить в составе отрядов компании на 10 спусков, дабы отбить их вложения на его тренировки. Примечательно, что он мог выйти из отряда крученого лишь после 3 спусков. Были и другие пункты, касающиеся наказаний за трусость или награду, но ничего странного. Кроме жестокости мужчина не нашел, за то же утаивание добычи по договору его могли вполне законно пытать. Грамотный, значит, удовлетворенно хмыкнул крученый, внимательно наблюдавший за действиями Макса. Считать умеешь? Командир достал валик на ручке и промокнул договор, убирая лишние чернила. Да, отлично, Марте что-то передать от тебя, спасибо, но нет, командир, ухмыльнулся землянин. Эх, никто не ценит мою доброту. Ладно, шуруй отсюда, отмычка. И помни насчет яиц, оторву нахрен. Слушать сюда. Высокая прошлась вдоль строя, придирчиво оглядывая втягивающих животы и выпячивающих вперед грудь бойцов. Сегодня 7-й день с начала тренировок. Как по мне, вас гонять минимум еще пару месяцев, но открытие подземелья не за горами. Поэтому, с сегодняшнего дня начинаются тренировки с оружием. По рядам людей прошелся возбужденный гул. Вижу, вы этому рады. Ласково улыбнулась Марта, отчего оживление тут же пропало, как будто его не было. За эту неделю у всех была отличная возможность убедиться, что высокая хоть и достаточно вежливая, ведь она почти не материлась, но твердости ей было не занимать. Посмевших ее ослушаться, ждала пара учебных рукопашных схваток. Глядя на то, как кулак женщины вбивается в живот глупца, после чего спокойно того поднимает им же над землей, заставляя обвисать как половую тряпку, все лишь больше напирали на тренировки. Конечно, в бараках женщину костерили почем свет зря. Так, Макс был не удивлен, узнав, что в большинстве стран царил патриархат и как итог, видеть женщину-воина никто не хотел. Почему в большинстве? Потому что некоторые из сослуживцев с руганью упоминали некую Амазонию, где бабы главнее мужиков. Дескать, там живут не мужики, а хлюпики, и над ними стоят огромные мужиковатые женщины, вроде высокой. Марта указала рукой на других опытных авантюристов. Как я и обещала, вам будет выдано оружие в долг из запасов компании. Тем не менее, если вы владеете каким-то необычным оружием, то учителей для вас у нас нет. Будете тренироваться вместе со всеми. Мои товарищи возьмут на себя роль ваших учителей владения оружием до открытия подземелья. Попробовали бы мы отказаться. У-у-у, злющая самка. Тихо прошипел ящер. А если кому-то что-то не нравится, он может сказать это мне прямо в лицо, с сияющей улыбкой пропела женщина. Судя по тому, как поморщились почти все, певицей она была такой себе. «О чем говоришь, высокая?» Драконит хлопнул лапой по груди. «Я научу этих змеенышей драться, как лучших из ускользающих. Рада это слышать, Шас. Теперь вы». Она вновь повернулась к бойцам. Мечи и щиты, палец уперся в двух неприметных мужчин. Отличный выбор для подземелья и любой компании авантюристов. Идеальный баланс между защитой и нападением. Советую вам идти к ним. Однако мечи достаточно дорогие игрушки. Вам их выдадут, но выкупить будет тяжело. Не забываем, что и учиться владеть мечом тяжело. Ее взгляд уперся в гнома. Двуручные топоры, оружие атаки. Слабая защита для воина, но превосходные рубящие свойства. Опытные топорники незаменимы, если требуется расколоть какую-то жесткую тварь или быстро отрезать от нее куски. Но за свою атаку они платят защитой. Если вы выберете этот путь, советую закупиться лучшей броней и артефактами. Они вам пригодятся. Очередной переход. На этот раз перст указывал на драконида. Две сабли. Или меч и кинжал. Отличный вариант для опытных бойцов против быстрой и ловкой мелочи. Против человекоподобных противников тоже неплохо, но требуются зачарованные клинки или огромный опыт. Но предупреждаю сразу, если вы новичок и никогда не дрались двумя руками, то это путь не для вас. Учиться подобному стилю боя долго, и вы сдохнете намного раньше, запутавшись в своих же конечностях на потеху врага. Судя по тому, как внимание тут же ушло от Шасса, дураков идти к нему не нашлось. Ящер радостно оскалился, отчего Марта тяжело вздохнула и ласково огладила древко своей алебарды. Ну и наконец алебарда. Мощное оружие, позволяющее наносить чудовищные удары, также позволяет атаковать за спинами других бойцов, держа строй. Может как колоть, так и рубить, а иногда еще и крушить. Тем не менее, оружие относительно медленное, плюс в некоторых уровнях подземелья неудобно. Это узкие туннели или те же болота, или джунгли. Короче, там, где нет места размахнуться. Отмычки внимательно ждали продолжения. Ну и чего стоим? Вы явно не были отрадой ваших матерей. Подходите к тем учителям, которых вы выбрали. Повторю для тупых, они вас будут учить лишь бою с оружием. Когда время закончится, вы не идите бухать и трахать телок, а ползете ко мне. Это понятно? Так точно, высокая. Так-то, можете обсудить друг с другом ваш выбор, но недолго. Строй отмычек рассыпался. Макс внимательно оглядел предполагаемых учителей, те отвечали им тем же, и судя по выражению их лиц, интересом тут и не пахло. Два меча Зимин отбраковал сразу же. Он никогда не был амбидекстром, то есть одинаково владеющим обеими руками. Мужчина отлично понимал, что умело владеть оружием, это совсем непросто. Меч и щит, этот вариант был намного лучше и отлично подходил для новичка. Но деятельная натура Макс противилась отсиживанию в обороне, нанося удары из-за щита. Следовательно, оставались лишь два варианта. Что собираешься выбрать? Иногда эта огромная туша умела двигаться совершенно неслышно. Гор расклабился. Он явно заметил, что Макс немного дернулся от неожиданности. Алебарду или топор, Макс и не думал скрывать. А сам, я дерусь топором, тяжело вздохнул орк, с тоской рассматривая гнома. И в чем проблема? Мы орки не особо дружим с гномами. Идти к нему в ученики. Предки не примут, пошел троллю в задницу. Примут, но... Слушай, весело хмыкнул Макс, а есть хоть одна раса в этом мире, с которой вы еще не подцапались? Эльфы, гномы, люди, дракониды, ящеры, хмыкнув, продолжил Гор. А это разве не одно и то же? Удивился Макс. Нет, орк уже устал удивляться незнанию Максом очевидных вещей. Дракониды считают себя потомками драконов. Хотя, как по мне, такие же ящерицы. Вероятно, хоббиты. Наконец, после некоторого раздумья протянул гигант. Что, Мы с ними еще не дрались. Эти коротышки постоянно сидят в глубоком тылу у других рас и очень редко выбираются из городов. Даже у нас этих пройдох можно встретить. Хитрая, но в чем-то честная мелюзга. Это радует, фыркнул Макс. Ладно, гора мышц. Пошли к гному. Человек, сегодня ты рехнулся больше обычного, с чего ты указываешь мне, что делать? Набычился Гор. Я еще не дал согласия. Гор, может, уже хватит? Устало вздохнул Макс. Мы с тобой взрослые люди. Тьфу. Разумные, во. Очевидно, что работа в паре лучший выход. К тому же, ты сам видел и слышал тот разговор с Хирдом. Поэтому, может, прекратишь ебстать мозги себе и мне? Зеленокожий хмуро сверху вниз рассматривал смотрящего на него в упор человека. Тот явно отступать не собирался. Хорошо, безумный Макс. Гор согласен драться вместе с тобой. Но ты не вождь. Гор и безумный Макс на равных. Как скажешь, большой парень. Отмахнулся Зимин. Ну теперь-то может уже пойдем? Глянь, уже почти все выбрали себе учителей. Ненавижу гномов, бурчал орк, тащась за бодро идущим человеком. Ненавижу эльфов, ненавижу ящеров и больше всего ненавижу сраных людей, которые слишком наглые и совершенно не боятся, что их могут размазать одним ударом. Глава 15. Гном отвел их на отдельный полигон, где сразу же и начал первое занятие. «Обрушься на меня, штольня!» Орк, который решил стать учеником гнома. Коротышка смотрелся совершенно невзрачным даже на фоне Макса, а уж по сравнению с Гором, он был слишком мал. Тем не менее, в ширину гном был больше Зимина, хоть все еще не доходил до кондиции орка. И сейчас эта мелочь, издеваясь, прохаживалась мимо своих новых учеников. Топорниками решила стать лишь трое. Гор, Макс и третий парень. О нем Зимин знал немного. Вроде как выходец из деревни. Звали Дачсом. Когда нервничает, а он это дело любит, начинает комкать в заскорузлых рабоче-пролетарских руках все, что только в них попадет. Гор стойко проигнорировал нападки, сделав вид, что не слышит. Гном же, не дождавшись ответа, поморщился. Эх, правильно говорят, что конец мира не за горами, когда еще орк сумел бы промолчать. Вот это уже заставило орка глухо заворчать, но остаться неподвижным. Макс же выдохнул с облегчением. Ладно, безбородые, меня зовут Карас, что по-нашему значит крепкий, и я постараюсь вбить вам в голову немного умения орудовать таким идеальным орудием, как топор. Какое оружие самое лучшее? Гном резко развернулся к своим слушателям. Топор. Резко выдохнули Макс и Гор, после чего удивленно переглянулись. Если первый сказал это, подозревая правильный ответ, то второй явно так и считал. Правильно, кулак гнома врезался в его же руку. Мечи, копья и алебарды — все это детские игрушки. Настоящий мужчина может орудовать только топором. В этом плане ваше зеленокожее племя хоть чем-то похоже на гномов, которые испокон веков пользуются топорами. А вот вы, люди, лишь изредка прибегаете к этому оружию. Хоть те же варвары очень его уважают. Но ничего, я научу вас тому, почему топоры лучшие оружие. Карас вытащил из-за спины свое оружие. Взгляд всех прикипел к этому топорику, даже скорее топорищу. Что-то подобное Зимин видел у кровавого гребня, разве что здесь было все же поменьше рун, да и отделка попроще. Плюс топор был однолезвийным. Вот мой топор, освященный всеми гномьими богами и кровью пятерых монстров. Таких топоров много, но этот топор мой. Обратите внимание, его рукоять цельнометаллическая. Это увеличивает прочность и уменьшает риск того, что древко сломается после 10-го удара о черепушку того же тролля. Короткий палец уткнулся в лезвие. Однолезвийное. Позволяет ухватываться за обух и наносить удары хвостом, то есть нижней частью топора или самим обухом, чтобы оглушить или расколотить черепушку. Идем дальше. Руны. Хорошие рунные мастера стоят дорого, но они того стоят. Лучшие мастера – это гномьи мастера. Кто-то не согласен. Ученики мудро промолчали. Они уже поняли потому, что Карас постоянно срывался на рев, что он не самый спокойный представитель своего народа. Теперь коротко о том, что значит владеть топором. Отойти. Все спешно выполнили приказ, оставив гнома в центре полигона. Запомните, безбородые, всего существует 6 видов ударов у топора. Некоторые сложнее, некоторые проще, но всего 6. Удар первый, заруб. Гном с силой размашисто двумя руками опустил топор сверху вниз по диагонали. Еле видимая вспышка и деревянный манекен в паре метров от него оказался развален пополам. Голова вместе с частью туловища и рукой отлетела в сторону. Теперь второй удар, подрез. Карас ловко перехватил топор, крутанув его снизу вверх, Очередная острая плоскость развалила первый же несчастный манекен, отхватив от него ногу под бедро. Макс прищурился. Он сразу заметил, что удары гнома были куда менее видимыми и ощутимыми, чем у той же Марты. О Гатрикусе вообще не шло и речи. Удары того монструозного гнома были не то что видны, они были слышны, так как от них трещал и лопался сам воздух. Получалось, что Карас далеко не так умел, как хочет показать. С другой стороны, он был явно сильнее их всех. Третий удар, крючок. Гном сместился влево относительно второго манекена, к его плечу, как бы пропуская противника мимо себя и резко нанес удар. Тот пришелся сбоку сзади по затылку деревяшки, смахнув чурбак олицетворяющий голову. Четвертый, тычок. Гном сблизился к манекену вплотную, после чего, перехватив топорище прямо под лезвие, резко ударил этим своеобразным кастетом в туловище, вбив верхний край топора внутрь. Пятый, глухарь. Топорище крутанулось в пальцах, вторая рука ухватила топор снизу и следующий удар пришелся всей массой обуха. Брызнула щепа, манекен буквально взорвался в центре туловища. И, наконец, зацеп. Подхватив нижней частью лезвия одну из ног уцелевшей части деревяшки, он резким движением сломал ее на уровне колена, возвратным движением. Эти движения – основа, которую вы обязаны выучить. Карас пробежался пальцами по вырезанным рунам на лезвии. Орк. Повторив все названия ударов. Заруб, подрез, крючок, тычок, глухарь и зацеп. Гном выдохнул на одном дыхании громила. Я умею драться топором, но у нас они называются по-другому. Неужели? Карас неприятно усмехнулся, стиснув топорище. Может, ты считаешь, что тебе нечему у меня учиться? Ты считаешь, что такой ничтожный орк, как ты, готов плюнуть на мастерство гнома, согласного его учить? Естественно, нет, резко ответил Макс, обрывая гора. Очевидно, ваше мастерство куда выше, поэтому мы с радостью примем ваш опыт. Гном, оставив гора, молча подошел к Максу, вперевшись в него яростным взором. Ноздри под шлемом шумно всасывали воздух. Еще раз перебьешь меня, пожалеешь, что твой мать высрала тебя на свет. Тебе понятно, человечишка? Так точно, четко ответил Макс, буравя гнома ничего не выражающим тупым взглядом. Один из полезнейших навыков, которым его научила армия. Ладно, без оружия не будет тренировки, поэтому за мной. Карас развернулся и бодро засеменил прочь на своих коротеньких ножках. Это, может быть, и смотрелось смешно, если бы перед глазами не стояли кадры взрывающихся и рассыпающихся довольно прочных деревяшек. «Зачем?» – недовольно рыкнул Гор. «Это мои проблемы. Зачем ты вмешался, человек? Потому что этот сумасшедший гном тебя к черту зарубил бы. Он явно неадекватный, и ему только дай законный повод это сделать. Вызвал бы тебя на бой и зарубил. А, вот только не начинай», – отрезал Зимин. «Это и мне выгодно, чтобы ты спустился в подземелье целым куском, а не по частям». Повисла неловкая тишина. Идущий впереди крестьянин пытался прислушиваться, но собеседники говорили слишком тихо. «Спасибо», — с натугой выдавил Гор. Эти слова ему явно тяжело дались. «Человек, нет, Макс, за тобой долг жизни», — скрыв усмешку, бросил Макс, словно это было что-то неважное. «Разорви тебя, духи предков, на тысячу вопящих кусков». Так взревел Гор, что даже Карас подпрыгнул, бросив недовольный взгляд за спину. «Тише, уроды, или будет учиться драться палками, а не топорами. Человек, твоя жадность граничит только с твоей глупостью. Ни о каком долге жизни не может идти и речи», — яростно зашептал орк, брызгая слюной и вращая выпученными глазами. «Почему?» – деланно удивился Макс. «Я спас твою жизнь. Разве это не означает долг жизни? Ты не спасал мою жизнь». Казалось, что зеленокожего сейчас хватит удар, отчего он весь еще сильнее позелил. «Он мог меня всего лишь избить. Долг жизни дается за реальное спасение жизни. Ты не спас меня». «Ладно, ладно, убедил», — хмыкнул Макс, стряхивая каплю слюны с рубашки. «Только не плюйся больше. Просто будешь должен. Как же я ненавижу людей, гномов и эльфов. Но людей, наверное, больше», — снова забормотал Гор, сокрушенно качая головой. «А духи предков, за что вы меня так наказываете?» «За грехи, Вестима», — улыбнулся Зимин. «Предки меня ненавидят», — пришел к выводу орк. «Знаешь, у меня на родине говорят», — улыбнулся Зимин. «Если Бог тебя ненавидит, ответь ему тем же. На твоей родине живут лишь ненормальные. Удивительно, как вы до сих пор живы. Сам иногда удивляюсь». Оружейное оказалось таким же деревянным зданием, как и все вокруг. Вообще Макс отметил, что этому городу пора подумать о хороших пожарных службах. Один большой пожар и целой куче народу просто некуда будет бежать. Ему пару раз доводилось видеть, как горят деревянные строения, зрелище жуткое. Ревущее пламя, чуть ли не выпрыгивающее из окон, после чего поднимающееся вверх к небесам. На входе было несколько бойцов и еще внутри парочка. Дверь внутрь открывал мужик, оглядевший гнома и остальных подозрительным взглядом. Можете выбирать оружие, но берите максимум по два топора, ведь если у вас нет третьей руки, то третий топор запихаю вам же в задницу. Напутственно посоветовал Карас. Гор сразу же двинулся в сторону самых тяжелых видов оружия, следом за ним увязался и крестьянин. Макс же решил немного пройтись. Большинство из имеющихся орудий убийства явно не раз побывало в сражениях. Сколы, ржавчина, у некоторых даже плохо оттертые потеки крови. За этим барахлом явно плохо следили. Это значило, что оно сомнительного качества. Хорошее оружие бы не стали оставлять в столь удручающем состоянии. Все же некоторые вещи в армии имели право на существование. К примеру, отношение к своему оружию. Каждая деталька должна быть смазана, очищена и помещена на свое место, ведь от нее вполне может зависеть выживание. У расположения парных топоров Макс почти не остановился. Он видел на ютубе сражение двух топорников, уйма сложных движений, захватов и тому подобных финтов, которые он вовек не выучит. Следовательно, если не можешь в мастерство, иди в силу. Очевидно, в таком случае двуручный топор был отличным выбором. Вот только большинство из предложенных вариантов были с деревянными рукоятками. Невольно вспомнились слова гнома о возможности остаться без оружия. Так, после еще пары минут поисков Макс все же нашел то, что искал. Зимин ухватился за рукоять топора и, поднапрягшись, вытащил его из целой кучи других железяк, после чего внимательно осмотрел. Руки холодил металл. Довольно увесистая штука для холодного оружия. Килограмма так все три. Зимину в свое время кто-то из знакомых рассказал забавный факт о том, что средневековое оружие и щиты весили не так уж и много. 1-2 килограмма. 3 считалось уже почти максимумом. А самые большие, ритуальные двуручные мечи весили всего лишь чуть меньше 7 килограмм. Максу сразу понравилось, что рукоять хоть и была деревянной, но зато имела укрепляющие ее стальные кольца. Однако вместо одного лезвия, топор имел сразу два. Металл пестрел множеством шрамов и рытвин. Ближе к рукояти даже имелось немного ржавчины. Но ничего непоправимого Макс не заметил. Двухлезвийная двуручная секира – страшное оружие в правильных руках. Правда, руки у Макса были неправильными, но он был намерен это как можно скорее исправить. Уж чего-чего, а филонить на тренировках он не собирался. «Для такой каланчи, как ты пойдет», – буркнул Карас, оценив выбор Макса. Гор, выбравшись аж два двуручных топора, правда однолезвийных и чуть поменьше весом, не удостоился и взгляда. Учитывая размер орка, эти топоры в его руках выглядели как одноручные. Дачс выбрал какой-то топор, удивительно напоминающий плотницкий. «Выбрали, а теперь пошли вон, чтобы глаза мои вас не видели, безбородые. Следующее занятие завтра в обед». Глава 16. За покупками двинулись вдвоем. Вернер сказал верную мысль. Требовалось как можно скорее обзавестись броней, тем более им. Роль бойцов с двуручными топорами была несомненно важной, но довольно специфической. Карас, не стесняясь в выражениях, ее им и объяснил. «Нас с вами выпускают, когда командир считает, что имеется идеальный момент для атаки. Пока щитовики, копейщики, алебардисты и другие слабаки отвлекают особо здоровых тварей, мы должны расхреначить их так, чтобы они сдохли как можно быстрее. Это понятно?» «Так точно. Так вот, максимум. Это значит, что даже если вокруг творится сама преисподняя, произошел прорыв демонов, и они ебстают все, что движется, ваша задача рубить. Наплевать на себя и свои жизни и рубить не переставая. Ведь, чтобы вы получили эту возможность, командир должен бросить в бой других, чтобы другие отвлекали и умирали за вас. Вообще же, как Макс понял, правила для каждого оружия были полезны и применимы очень условно. Все портила внутренняя энергия и воля, позволяющая ею управлять. Так, тот же ящер Шас хоть и дрался саблями, что казалось бы бесполезны против брони, тем не менее, напитав оружие волей, он был способен рубить чуть ли не металл. Благо каждое такое действие тратило внутреннюю энергию. И чем сильнее воздействие, тем больше ее требовалось. И та же петрушка творилась из броней. Воины, не имевшие щитов, были способны укреплять свои тела и доспехи, не нуждаясь в щитах. Правда, в последнем случае надо было быть опытным и сильным бойцом. Как итог, топорники хоть и обладали превосходными атакующими свойствами, но с защитой были проблемы. Когда с ними занимались, то выдавали учебную броню и оружие. Деревянные и кожаные топоры и кирасы, которые весили даже больше, чем реальные. Так, Карас развивал их выносливость. Тем не менее, в бой надо было прикупить уже свою броню. Однако перед этим Макс сделал то, о чем думал довольно давно. Он зашел в отделение магической гильдии, вытянутое трехэтажное здание, прячущееся в самом сердце города, чтобы провериться на наличие маги. Мужчина никак не мог отбросить надежду. Все те изменения в своем теле, которые он замечал, могли быть проявлениями какой-либо мистической энергии этого мира. Как он невзначай узнавал, таких было много. Внутри их встретила довольно пустынная, но цивильная обстановка. В центре зала за стойкой сидел хилый дедок, что-то читая. Окружение чем-то напомнило земину отделение заштатного земного банка, КХМ. Привлек мужчина к себе внимание, когда стало понятно, что старичок плевать хотел на пристальный взгляд. «Ну что такое, молодой человек?» Дед поднял глаза. «Никакого уважения к сединам. Не можете немного подождать, обязательно нужно прерывать. Я хочу проверить наличие у себя магической энергии и направление дара». Макс был стреляным воробьем. Опыт общения с регистраторшами из больниц, паспортных отделений, налоговых служб и других государственных учреждений выработали в нем вполне конкретный пофигизм на все их попытки его взбесить. Он относился к этому как к неизбежному злу. «Не станете же вы обижаться на ядерную бомбу, что она превратит ваш город в пепел, а землю заразит радиацией на тысячи лет, или на скорпиона, который обязательно ужалит, так и обижаться на госслужащих за то, что они хотят испоганить вам настроение, тоже не надо. Просто такова их суть». 10 серебряных, недовольно проскрипел старпер, пытаясь взглядом заставить Макса загореться адским пламенем. Однако, тот даже не задымился. Деньги цивилизованного мира, к счастью, работали по простой схеме. 100 медиков, 1 серебряный. 100 серебряных, 1 золотой. В принципе, хороший мастер по дереву в месяц мог получить 5-6 золотых. Один поход в верхние уровни подземелья для отмычки стоил 20 золотых. Вот и выходило, что спуски в подземелья были очень выгодным бизнесом, ведь в месяц можно было сходить в глубины далеко не один раз. Если провести сравнение с прежним миром, то один золотой – это 1010 рублей. То есть, отличный мастер мог получать 1060, а вот жалкая отмычка уже 200 тысяч. Другое дело, что даже самые опытные группы не ходили больше 2-3 раз в месяц. Ну и снаряжение с расходниками стоили тоже недешево. Примечание. Решил не усложнять. Время, весы, расстояние в этом мире точно такое же, как и на Земле. То есть месяц, это 30 дней, неделя, 7 и т.п. Некоторые звери, похожие на земные, в книге носят земные же названия. К примеру, трехглазая свинья будет свиньей, а не кшапсоном. Макс молча выложил на стойку нужную сумму, перед этим отсчитав 10 монеток. Чуть ранее он благоразумно разменял один золотой, купив что-то поесть. Кормежка в компании была такая себе, сытной, но не особо вкусной. А вот те пирожки с местной разновидностью капусты просто таили на языке. «Ладно, пошли, невежда», — буркнул старик, тяжело поднимаясь на ноги и откладывая книгу. «Быстрее проверимся, быстрее ты свалишь отсюда, не развались», — хмыкнул Макс, идя следом. Очевидно, сильный маг не сумел бы так себя запустить. Как он слышал, магия поддерживала физическое здоровье своих владельцев, продлевая жизнь. Поэтому Зимин позволил себе некоторую вольность. «Я еще тебя переживу, шутник». «Может и так», — улыбнулся Зимин. На этом разговор затух. Комната, два стула, стол, в центре которого стоит черный шар на 4 серебряных острых поставках. «Что делать?» — уточнил Макс, когда они расселись. «По команде, положи руки на шар, когда скажу, убери». «Понял?» «Да, клади». Макс с замиранием сердца выполнил команду. Сердце быстро билось, ведь перед его глазами творилась самая настоящая магия. Шар под руками немного завибрировал, потеплев. В его центре начало зарождаться какое-то красное свечение. «Убирай». Макс быстро выполнил это. Шар перестал дрожать, но красное свечение начало стремительно сменять цвет. Голубой, розовый, синий, красный и, наконец, зеленый, чтобы в конце окончательно смениться угольно-черным. Казалось, сам свет исчезает, даже не достигая поверхности шара. «Ну что? Получилось?» — не выдержал Зимин. «Это...» — глаза старика полезли на лоб, а он сам хватал ртом воздух. Это невозможно, такая силища, как тебя еще не нашли, это же сенсация. Сила, вычленил Макс главное, да, огромная, видишь цвет черный, это запредельный уровень концентрации маны, надо сообщить руководству гильдии, такой ученик, как ты, достоин минимум магистра, а может быть и высшего магистра, да что там, возможно даже, архимага. Макс откинулся на стуле, пытаясь собрать в голове разбегающиеся мысли. Не каждый день тебе сообщают такие новости. Учитывая вновь открывшиеся обстоятельства, планы требовалось радикальнейшим образом пересмотре. ФФ. Кха. Кха-ха-ха-ха. Подавился старик, а потом самым неприличным образом заржал, стуча ладонями по своим худосочным коленкам. Ой, не могу. Опять поверил. Макс сузил глаза, начиная догадываться. Я так понимаю, шар показал кое-что другое. Ну, конечно, невежда. Ты абсолютный ноль в магии. Черный цвет означает, что он ничего не нашел в тебе. В тебе магии меньше, чем в деревенском сортире, в который случайно упал самый простейший артефакт. Который раз это уже делаю, и никогда не надоедает. Макс ухмыльнулся. Старик, как тебя еще не прикончили с такими шуточками? Мало идиотов, желающих связываться с гильдией из-за такого говна, как я. Честно ответил старикашка. Ладно, воин, вижу, что ты не особо обиделся, поэтому скажу серьезно. Редко попадаются люди с чувством юмора. Ты не маг, совсем. Нету даже крохи дара, чтобы его развивать. Поэтому выкинь всю эту магическую чушь из головы и развивай то, что имеешь. Вон какая ты арясина, небось с орками в силе можешь посостязаться. Спасибо, пожал плечами Зимин. Слушайте, Макс кое-что вспомнил. А что будет, если этим шариком измерить того же монстра? А тебе зачем? Безразлично уточнил старик. Ну, можно попробовать измерять силу твари с помощью него. Ответ у Зимина уже был предусмотрительно наготове. Нет, этот шар специально настроен на поиск дара мага и определение силы мага. Для силы монстра требуется совсем другой артефакт. Он ничего не почувствует. Спасибо за ответ. Иди уже. Где вас таких твердолобых только находит? Макс догадывался, что цены на броню ему не понравятся, но реальность в который раз сумела его удивить. «Хоббит, ты хочешь умереть?» — ревел Гор, нависнув над удивительно спокойным коротышкой. «Господин, прошу вас не орать мне в уши, я и так спокойно вас слышу». Мелюзга посмотрела снизу вверх на тяжело дышащего здоровяка, но доспехи, подходящие под вашу грандиозную фигуру, это редкость, а любая редкость, суть, хорошие деньги. Вы улавливаете, о чем я хочу сказать. Ты продал ему, палец орка почти уткнулся в Макса, нагрудник, наручи и стальные перчатки за 9 золотых, а один мой нагрудник по-твоему стоит 8,5. Именно так, согласно кивнул Хоббит, почесав удивительно длинный шнобель и заправив длинную прядь волос на виске за ухо. Макс тяжело вздохнул. Отдав почти все свои деньги и разжившись хоть какой-то броней, он должен был быть доволен. Проблема была в том, что эта броня и впрямь была хоть какой-то. Так вместо цельной кирасы ему пришлось купить лишь нагрудник. На спину денег уже не хватило. Плюс эта броня была сделана явно так себе, да и была явно снята с чужого, уже скорее мертвого плеча. Та же беда была и с наручами, и даже с перчатками. С другой стороны, они обошли далеко не одну лавку и везде цены даже не кусались, а пытались загрызть к чертовой матери. Подавись, проклятый хоббит. На прилавок упала пара серебряных украшений. Теперь достаточно. Судя по выражению орка, эти вещи что-то для него значили. Так не торопите меня. Это очень важный процесс, и он не любит спешки. Хоббит профессионально оглядел украшения. Мне жаль вам это сообщать, но, мастер-торговец, вмешался Макс, пока дело не дошло до смертоубийства. Я понимаю ваши резоны, но давайте будем разумными людьми. Да, удивился Хоббит. И что же вам кажется разумным? Вы правы, что орочья броня – это редкость. Тем не менее, хочу вам напомнить, что далеко не многие орки решаются купить броню. Собственно, они вообще не частые гости здесь. Их степи очень далеко. Вы можете продавать эту броню еще очень долго. А как сказал один умный человек, простите, Хоббит, деньги должны работать, а не пылиться в дальнем углу мертвым грузом. Хммм, знаете, а этот хоббит и впрямь был очень мудрым хоббитом. Значит, да, мы предлагаем вам деньги здесь и сейчас, а не когда-то в будущем. К тому же, ничего не мешает нам и в будущем стать постоянными клиентами у вас, мягко продолжил Макс. Знаете, молодой человек, хоббит широко улыбнулся, давай рассмотреть идеально ровные белые зубы. Вы явно выбрали не тот путь. Вот мой сын, Атрам, все никак не научится делать деньги, а кто-то умеет это делать сразу, даже не учась. Так ты согласен, хоббит, рыкнул орк. Его явно раздражали эти пространные разговоры. Советую вам сказать спасибо вашему другу. Без него вы бы явно не получили эту броню, наручи и стальные перчатки. Видели бы меня боги, если так продолжится и дальше, я разорюсь. А как иначе, если раздавать вещи почти даром? Удачи, мастер хоббит. И вам удачи, воины. Жалкий коротышка. С каким удовольствием я бы оторвал его поганую голову. Глухо выругался Гор, когда они вышли из лавки торговца. Радуйся, теперь тебя не убьют с первого же удара. Убьют со второго. Это броня дерьмо. Что есть, то есть, согласился Макс. Но зато она есть. Кстати, слышал, поговаривают, что уже на следующей неделе откроются проходы в подземелье. Наконец-то, Гор радостно поводил плечами. Я соскучился по славной драке. Согласен, наступает время настоящих дел. Довольно кивнул Макс. Глава 17. Господин Архимаг, двери магической гильдии резко распахнулись, и внутрь вбежали несколько человек. Каждый из них был одет в дорогую одежду и обвешан мощными артефактами. Почему вы здесь? Почему вы сбежали от своих сопровождающих? Почему? Сварливо процедил сухой старичок, сидящий за стойкой и читающий книжку. Его императорское величество попросил меня проверить, как работает новое отделение магической гильдии. Местный проход в подземелье по праву считается одним из сильнейших за последние лет 50. Было бы обидно, если вы его испоганите. И то, что я увидел, меня уже не радует. Магистр в окружении магов выстроились напротив старичка, почтительно его слушая, не поднимая голов. В обычной ситуации они были влиятельными людьми, которые подчас не гнулись даже перед королями, но только не перед Ансгаром Ибером по прозвищу Сварливый. Конечно, у Ансгара было и другое прозвище, которое его олицетворяло куда лучше. Звучало оно по-разному, но вариант «Сварливый хрен» был одним из самых культурных. Правда, согласитесь, его довольно трудно использовать по отношению к полноценному архимагу-некроманту и при этом остаться в живых. Вот я и решил пощупать вашу работу изнутри. Все эти торжественные приемы такая чушь, которая мне не интересна уже лет сто как. И что я вижу? Архимаг обвел блеклыми глазами зал. Я захожу в одно из отделений нашей великой гильдии, не упади на нее большой метеорит, и место регистрации пустует. Это как понимать, никто меня не встретил. Стоящий на вытяжку магистр, а по совместительству один из сильнейших магов этого города, а возможно, и всех ближайших земель, сначала покрылся красными пятнами, затем покраснел и, наконец, побледнел. Похожая метаморфоза произошла и с одним из его помощников-магов, который был как раз ответственен за это отделение. Только он еще и пошатнулся, ведь магистр определенно найдет виноватого, после чего докопается и до непосредственного начальника. И вот стою я, а здание гильдии буквально вымерло. Никто не встречает потенциального работодателя, а может самого настоящего врага или даже монстра, продолжил Архимаг.